Первая ночевка. Усталость и сумрак остановили наше продвижение. Пора было устраиваться на ночлег. Мы со Стефаном долго недоверчиво осматривали местность. Наш знаток Педро, наконец, прервал осмотр и показал рукой на огромное с темно-зеленым стволом дерево. «Перед нами Сумаум», — пояснил он таким тоном, будто мы прекрасно знали, что это такое, но не могли разглядеть. В нижней части с добрых 5 обхватов дерева Сумаум были выступы, похожие на толстые доски. Они отходили радиально от ствола примерно 3 метра. «Вот и наш домик», — сообщил Педро. «Так живут многие индейцы. Эти замечательные выступы Сумаума — готовые стены. Накроем их сверху пледами, и у нас крыша над головой». Мы со Стефаном недоуменно переглянулись, не понимая постоянных радостей и восторгов приятеля. Неужели он и в самом деле попал в родную обстановку и вспомнил свое детство? Когда мы обустроились, Педро таинственно прошептал: «Ни в коем случае не зажигать фонарики!» Стефан удивленно взглянул на приятеля. «Почему?» «Может прилететь Донна Лиловая Смерть!» «О, матка Боска Ченстаховска!» — вздохнул Стефан. «Час от часу не легче. А это что еще за тварь?» Лицо Педро озарило радость. «Как? Вы не слышали о Донне Лиловая Смерть? Это огромная ядовитая бабочка величиной с крысу или даже с кошку!» «Что-то я не слышал о бабочках размером с кошку», — проворчал я. «Ну, давай, трави дальше». «Так вот», — не смутившись, продолжил Педро, — «Донне Лиловая Смерть даже не надо кусать человека. Достаточно прикоснуться крыльями, и конец». «Что, опять усталость, легкое недомогание, бред, кошмарные видения, удушье во сне?» — передразнил я приятеля. «Нет, от этой бабочки смерть очень мучительная. Сна не будет. Человек корчится от боли, из рта идет кровь, кожа покрывается волдырями». «Да на твоей исторической родине скучать не приходится», — отметил я. «Нормального человека в этот благодатный край черта с два заманишь. Только законченные авантюристы полезут сюда». Педро, видимо, решил успокоить меня и Стефана. «Благодарите судьбу, что с вами я. Есть защита от этой смертоносной Донны. Вот мазь, приготовленная по древнему рецепту моих предков». Стефан недоверчиво покосился на Педро и шепнул мне: «Интересно, где и когда он приготовил чудодейственную мазь?» Мы с любопытством взглянули на маленькую баночку в руках приятелей. Но когда он отвинтил крышку, с ужасом отшатнулись. Такого ударного запаха ни Стефан, ни я не ожидали, хотя готовились ко всему. Думаю, подобный ни с чем не сравнимый запах мог не только отпугнуть бабочку, но и убить все живое в округе. «Из чего эта гадость сделана?» — прикрывая нос и рот ладонью, спросил я. «По-моему, на нашей планете такого аромата еще не существовало. Подобный состав под силу придумать только садистам 21 или даже 22 века. А нельзя обойтись без этой мази?» — замялся Стефан и стал отползать в сторону. «Хочешь умереть?» Вместо ответа сурово спросил Педро. Умирать не хотелось. Чертыхаясь и проклиная всех бабочек на свете, мы приступили к самоэкзекуции. Когда процедура была выполнена, Педро окинул меня и Стефана одобрительным взглядом. «Хочу предупредить, 100% гарантии эта мазь не дает, но половину бабочек отпугнет. Правда, запах притягивает ягуаров. Говорят, киски с ума сходят от него». Оптимистические речи Педро на сон грядущий, душная влажная ночь, зловоние чудодейственного средства не принесли расслабления и желанного отдыха. Участники экспедиции беспокойно ворочались и стонали под зловещие крики ночных птиц. Не знаю, как другим, но мне снились огромные кошки с крыльями бабочек. Кошки порхали над моей головой, злобно скалили зубы и орали голосами гуахара.